Вопрос. Какого вы мнения о господине Фюмале? Ответ. Какое у меня может быть о нем мнение? Разве я знала этого человека? Она указала рукой на подъемник, потом на потолок кухни. Ответ. Я работаю тут, а он ест там. Вопрос. Он никогда не спускался сюда к вам? Ответ. Иногда он вызывал меня наверх за распоряжениями. А кроме того, раз в месяц звал, чтобы я ему представила счета. Вопрос. Он был человек прижимистый? Ответ. Смотря кого называть прижимистым. Когда ее спросили о Луизе Буш, она объявила. Если она с кем-то спит, так на то она и молодая. Сама я, к сожалению, уже не гожусь на это. А госпожи Фюмаль? Что ж, на этом свете никто не лишний. Вопрос. Как давно служите в этом доме? Ответ. 3 месяца. Вопрос. Вам не показалось, что здесь какая-то необычная атмосфера? Ответ. Знали бы вы, чего только не навидалось у разных господ. И впрямь. Она сменила более 10 мест. Вопрос. Вам нигде не нравилось? Ответ. Просто я люблю перемены. Действительно, каждые несколько месяцев она вновь оказывалась на скамейке в бюро по трудоустройству. Там у нее было что-то вроде постоянного места. Чаще всего она поступала на место, где требовалось кого-нибудь заменить или устраивалась к проезжим иностранцам. Вопрос. Вы ничего не видели? Ничего не слышали? Ответ. Сон у меня крепкий. За ту кропотливую работу, которой сейчас занимались подчиненные Мегре, он засадил их только потому, что не утратил надежду обнаружить между 2 показаниями, пусть самыми незначительными, противоречия, которые могли бы пролить свет на это дело. Если Роже Гайарден не убивал, а он почти наверняка не был убийцей, значит, с Фюмалем расправился кто-то из домашних. Инспектор Ваше, наблюдавший за домом весь вечер, с точностью до нескольких минут подтвердил заявление Виктора. Машина Фюмаля в самом деле въехала во двор незадолго до 8 вечера. За рулем был Феликс, шофер. Фюмаль с секретаршей сидели сзади. Виктор запер за ними ворота, и больше их уже всю ночь не отворяли. Тот же Виктор показал, что Луиза Бурш поднялась вместе с хозяином на 2-й этаж, но оставалась там считанные минуты, а потом отправилась в столовую для прислуги, находившуюся рядом с кухней. Там она пообедала. Жермена, горничная, пошла наверх подать обед Фюмалю. Тем временем Ноэми отнесла на 3-й этаж поднос для госпожи Фюмаль. Все это как будто было установлено. Ни единого противоречия. После обеда Луиза Бурш снова поднялась в кабинет и пробыла там около 30 минут. Примерно в 9:30 она пересекла двор и вошла в дом, где жили слуги. Феликс на допросе показал. Я пошел к ней в комнату, как ходил почти каждый вечер. Вопрос. Почему вы встречались у нее, а не у вас? Ответ. Потому что ее комната больше. Луиза Бурш, не покраснев, сообщила то же самое. Горничная Жермена. Я слышала, они резвились не меньше 1 часа. На вид она сущая ледышка. Но если бы вам пришлось спать в соседней комнате, у той самой стенки, где ее кровать... Вопрос. В котором 1 часу вы заснули? Ответ. Я завела будильник в 10:30. Вопрос. Ночью вы ничего не слышали? Ответ. Ничего. Вопрос. Вы знали, что Эмиль Лантен приходит к сестре? Ответ. Все знали. Вопрос. Кто это все? Ответ. Ноэми, кухарка. Вопрос. Откуда было знать кухарки, ведь она никогда не поднимается на 3-й этаж? Ответ. Я сама ей сказала. Вопрос. Зачем? Ответ. Как зачем? Чтобы она готовила 2 порции, когда он приходит. Вопрос. Виктору тоже было известно? Ответ. Я ему ничего не говорила. У меня он никогда не вызывал доверия. Но от этого человека ничего не утаишь. Вопрос. Ну, а секретарша знала? Ответ. Наверное, ей сказал Феликс. Вопрос. А откуда знал Феликс? Ответ. От Ноэми? И так в доме ни для кого, кроме, пожалуй, Фердинанда Фюмаля, Не было секретом, что Лантен частенько приходил ночевать в комнатку на третьем этаже. Вот что показал господин Жозеф. Вопрос. Вы знаете Эмиля Лантена? Ответ. Знал до того, как он начал пить. Вопрос. Его разорил зять? Ответ. Когда люди разоряются, вину за это они всегда возлагают на других. Вопрос. Вы хотите сказать, что он совершал неосторожные шаги? Ответ. Он казался себе хитрее, чем был на самом деле. Вопрос. И на его пути встал человек действительно хитрый? Ответ. Пожалуй. Дела есть дела. Вопрос. Пытался ли он потом занимать деньги у зятя? Ответ. Возможно. Вопрос. Безрезультатно. Ответ. Даже богачи не могут помогать каждому неудачнику. Вопрос. Вы встречались с ним на бульваре Курсель? Ответ. Много лет назад. Вопрос. Где? Ответ. В кабинете господина Фюмаля. Вопрос. Что между ними произошло? Ответ. Господин Фюмаль выставил его за дверь. Вопрос. С тех пор вы его не видели? Ответ. Однажды встретил на улице, недалеко от Шатле. Он был пьян. Вопрос. Он с вами заговорил? Ответ. Попросил передать его зятю, что тот мерзавец. Вопрос. Вы знали, что иногда он ночует в этом доме? Ответ. Не знал. Вопрос. Если бы знали, сказали бы вы об этом вашему патрону? Ответ. Вполне возможно. Вопрос. Но вы не уверены? Ответ. Я об этом не думал. Вопрос. С вами об этом никто не говорил? Ответ. Со мной старались говорить поменьше. Это была правда. Это совпадало с показаниями слуг. Но Эми охарактеризовала общее отношение господину Жозефу в таких словах. Ответ. Он жил в доме как мышь в подполье. Никто не знал, когда он приходит, когда уходит. Мы даже не знали толком, чем он занимается. Все показания о том, как прошел остаток вечера, также совпадали. Вскоре после половины десятого господин Жозеф позвонил в дверь. Маленькая дверца внутри ворот отворилась и затворилась за ним. Вопрос. Почему вы не вошли с черного хода? Ведь у вас есть ключ от него. Ответ. Я пользовался черным ходом только в позднее время или если шел прямо к себе. Вопрос. Вы задержались на втором этаже? Ответ. Да, я повторял это уже 3 раза. Вопрос. Господин Фюмаль был жив? Ответ. Жив и здоров. Вопрос. О чем вы говорили? Ответ. О делах. Вопрос. Больше никого в кабинете не было? Ответ. Никого. Вопрос. Фюмаль не говорил вам, что он кого-либо ждет? Ответ. Говорил. Вопрос. Почему вы не сообщили об этом? Ответ. Потому что вы не спрашивали. Он ждал Гаярдена и знал, зачем тот к нему придет. Гаярден надеялся договориться об отсрочке. Мы решили ему в этом отказать. Вопрос. Вы не задержали, чтобы присутствовать при разговоре? Ответ. Нет. Вопрос. Почему? Ответ. Потому что я не люблю присутствовать при расправах. Самое интересное, что это, по-видимому, было правдой. Чувствовалось, что этот человек способен на любую подлость, на любое жульничество, но не способен действовать в открытую. Вопрос. Вам сверху было слышно, как пришел Гаярден? Ответ. Сверху невозможно услышать, что делается в доме. Можете убедиться. Вопрос. Вам не захотелось спуститься попозже, чтобы узнать, что произошло? Ответ. Я все знал заранее. Он тут же заметил, что ответ прозвучал двусмысленно, и добавил. Я хотел сказать, что так и знал. Господин Фюмаль скажет «нет», Гаярден будет умолять, говорить о жене и детях. Все они так делают, даже если сами живут с любовницами. Но ничего этим не добьется. Ответ. Вы думаете, что он убил Фюмаля? Я сказал то, что думал. Вопрос. Приходилось ли вам в последнее время вступать в споры с вашим патроном? Ответ. Между нами никогда не бывало споров. Вопрос. Сколько вам платили, господин Гольдман? Ответ. можете справиться об этом в моей налоговой декларации. Вопрос — это не ответ. Ответ — это самый лучший ответ. Как бы то ни было, никто не видел, чтобы он спустился по лестнице. Правда, никто не видел и не слышал и Эмиля Лантена, который спускался сперва один, потом вместе с сестрой и, наконец, ушел через дверцу, выходящую на улицу Прони. В 10 без нескольких минут на бульваре остановилось такси. Из него вышел Гаерден, расплатился и позвонил. Ровно через 17 минут инспектор Ваше видел, как он вышел из дому и направился в сторону площади Звезды, время от времени озираясь в поисках такси. Ваше не мог вести наблюдение за черным ходом, поскольку не знал о его существовании. И разве ответственность за это не ложится на Мегре? Ведь он не поверил в существование анонимных писем и крайне неохотно организовал охрану. Воздух в кабинете потемнел от трубочного и сигаретного дыма. Инспекторы время от времени обменивались листками, испещренными красными и синими карандашными пометками. «А не пропустить ли нам по кружке, ребята?» Им еще много часов придется корпеть над каждой фразой допросов, а потом им принесут бутерброды. Телефон. Кто-то снял трубку. «Ваш шеф». Звонил Мерс. Он проверил отпечатки пальцев и утверждал, что отпечатки Лантена обнаружены только на ручке двери и на ящике секретарш. «Значит, кто-то из них врет», — сердито бросил Мегре. «Или убийцы вообще не было? Но этого не может быть». Глава 7. Простая арифметическая задача и не слишком невинное военное воспоминание. Мегре испытывал такое же глубокое сладостное облегчение, как, скажем, человек, который после 3 суток, проведенных в поезде, погружается в теплую ванну. Он сознавал, что спит, что он у себя в постели, и если протянуть руку, коснется бедра жены. Он даже сознавал, что ночь едва дошла до середины, и теперь должно быть 2 часа, не больше. Тем не менее он спал. Но разве не бывает, что во сне интуиция становится острее, чем при бодрствовании? Разве иной раз мозг не работает во сне интенсивней, вместо того, чтобы отдыхать? Однажды такое приключилось с ним, когда он был еще студентом. Весь вечер он промучился над трудным вопросом, и вдруг ночью во сне нашел решение. Проснувшись, он не сразу вспомнил это решение, но в конце концов оно все-таки далось ему. Вот и теперь было то же самое. Если бы жена зажгла сейчас лампу, она бы увидела у него на лице насмешливую улыбку. Он потешался над собой. Он слишком близко к сердцу принял дело Фюмаля. Погрузился в это дело с головой и, разумеется, ничего не увидел. Ему ли в его-то годы трепетать перед министром, который через неделю или через месяц, быть может, станет никем? С самого начала Мегре неудачно принялся за дело. Он почувствовал это с первых минут, как только к нему в кабинет явился Бум-Бум. Позже, вместо того, чтобы взять себя в руки, выкурить спокойно трубку, выпить кружку пива, словом, успокоить нервы, он продолжал суетиться. И вот он набрел на решение точь-в-точь, как с той давнишней задачей. Решение пришло ему на ум, подобно тому, как выскакивает на поверхность воды пузырек воздуха, и теперь можно было успокоиться. Конечно, завтра утром он сделает все необходимое, и дело Фюмаля будет завершено. И он примется за эту надоевшую ему миссис Брит и разыщет ее, живую или мертвую. Лишь бы не забыть о своем открытии. Укоренить его в сознании как можно отчетливее, и не просто так, в виде смутного проблеска. Он понимал, что требуется. Дело в одной или двух фразах. Истина всегда немногословна. Кто это сказал? Неважно. Одна фраза. Потом проснуться и... Внезапно он открыл глаза в темноте спальни и тут же нахмурился. Сон еще не совсем ушел. Комиссару казалось, что он еще может ухватить ускользающую разгадку. Жена спала, от нее веяло теплом. Он лег на спину, чтобы удобнее было думать. Все упиралось в какую-то мелочь, которой он днем не придал должного значения. Вспомнив об этом ночью, он засмеялся. Почему? Мегре пытался восстановить ход своих мыслей. Несомненно, дело было в человеке, с которым он много раз общался. И в какой-то маловажной с виду подробности. Но что это за подробности? Вещественное доказательство? На смену облегчению, охватившему его во сне, пришло какое-то болезненное возбуждение. Он напрягался, изо всех сил пытаясь представить себе дом на бульваре Курсель снизу доверху, всех его обитателей, всех посетителей. До 10 вечера он просидел с инспекторами на набережной Орфевр над протоколами. Под конец все эти ответы запечатлелись у них в памяти и звучали в ушах, как назойливый мотив. Может быть, эта подробность кроется в документах? Касается Луизы Буш и Феликса. Его одолевало искушение поверить в эту версию и поискать в этом направлении. Ничто не доказывало, что секретарша не написала сама эти анонимные письма. Мегре не спросил ее, сколько она зарабатывала у Фюмаля. Едва ли больше, чем любая другая секретарша, скорее наоборот. Она была любовницей Феликса и сама призналась в этом без обиняков. Правда, поспешила добавить, но мы с ним обручены. Шофер сказал то же самое. Когда вы собираетесь пожениться? Когда накопим достаточно денег, чтобы купить гостиницу в Жьене? Люди не рассуждают о женитьбе, когда собираются вступить в брак через 10 или 15 лет. Лежа в кровати, Мегре занялся подсчетами. Если исходить из того, что Луиза и Феликс тратят на одежду и прочие мелкие нужды как можно меньше, если даже они откладывают все свое жалование, то и тогда им понадобится не меньше 10 лет, чтобы купить самое скромное заведение. Это не то озарение, которое посетило его недавно во сне, но, тем не менее, этот факт не мешает иметь в виду. Похоже, у одного из них была возможность быстрее раздобыть деньги, и если они, преодолевая отвращение, оставались в доме на бульваре Курсель, значит, надежда на деньги была связана с Фюмалем. Фюмаль унизил свою секретаршу, обошелся с ней так подло, что дальше некуда. Она не рассказала об этом ни комиссару, ни инспекторам. Призналась ли она Феликсу? И неужели он спокойно выслушал рассказ о том, что его возлюбленную заставили раздеться до нога, а потом пренебрежительно, прикоснувшись к ней, велели одеться. Но это пока опять не то. То забытое было в этом же роде, но еще красноречивее. У Мегре появилось искушение снова заснуть в надежде увидеть тот же сон, но сна и в помине не было. Мозг работал как часы. Была какая-то другая подробность, она всплыла недавно. Он чуть не стиснул зубы, чтобы вспомнить, чтобы как следует сосредоточиться, и внезапно представил себе Эмиля Лантена у себя в кабинете. Снова услышал его голос. Что говорил Лантен насчет Луизы Буш? Он говорил не прямо о ней, но о чем-то, что ее касалось. Он признался, вот оно. Все же Мегре кое-чего добился. Эмиль Лантен рассказал, что время от времени спускался босиком в кабинет и брал деньги в маленькой кассе. Несколько монет по 100 франков всякий раз, уточнял он. Итак, эти деньги хранились в ящике стола Луизы. За эти деньги отвечала она. Несомненно, она заносила все расходы к себе в блокнот. Так делается повсюду. Если верить Лантену, подобные мелкие кражи повторялись часто. И так она о них молчала. Неужели она ни о чем не догадывалась, не замечала, что счета не сходятся? Значит, она, если и не солгала, то промолчала о двух обстоятельствах. Почему ее не насторожила пропажа денег из ящика стола? Быть может, потому что она и сама черпала оттуда, и счета все равно были неверны. А может быть, она знала, кто совершал эти кражи, и у нее были свои причины помалкивать. Комиссару захотелось выкурить трубку, и он бесшумно встал, чуть не 2 минуты потратив на то, чтобы выскользнуть из-под одеяла и прокрасться к комоду. Госпожа Мегре шевельнулась, вздохнула, но не проснулась. Он на мгновение зажег спичку, прикрывая пламя рукой. Опустившись в глубокое кресло, он продолжил свои поиски. Пусть он еще не припомнил пришедшее во сне озарение, но все-таки уже продвинулся вперед. На чем он остановился? Похищение денег из ящика. Если Луиза Бурж знала, кто пробирается ночами в кабинет, мысленно он вернулся в этот кабинет, где провел днем несколько часов. Два больших окна выходили во двор. По другую сторону двора располагались конюшни, а над ними не 2-3 комнатки для прислуги, как это бывает в некоторых домах, а целых 2 этажа, в сущности, еще один особняк. Мегре побывал там. Комната секретарши, куда к ней приходил Феликс, располагалась на 3-м этаже, сперва как раз напротив кабинета, но немного выше. Он попытался вспомнить, что было написано в первых донесениях, особенно в донесениях Лапуэнта, раньше других, прибывшего на место. Говорилось ли там о шторах? Комиссар отчетливо помнил окна, задернутые прозрачным тюлем, который смягчал дневной свет. Но вечером не мог скрыть того, что происходит в освещенной комнате. Там были и другие шторы, ампирные, красного цвета. Но задернуты они были или раздвинуты, когда приехал Лапуэнт. Мегре на силу удержался, чтобы не позвонить Лапуэнту домой и задать этот вопрос, который приобрел вдруг для него особую важность. Если шторы не были задернуты, Луиза и Феликс знают все, что произошло в кабинете. Дает ли это что-нибудь? Следует ли сделать вывод, что из окна своей спальни они наблюдали драму, разыгравшуюся вчера вечером, и знают, кто убийца? В углу стоял сейф больше 1 метра высотой. Его отопрут только завтра, потому что для этой операции необходимо присутствие судьи и нотариуса. Что хранилось у Фюмаля в сейфе? Среди его бумаг не оказалось завещания. Позвонили его нотариусу, господину Одуэну, но он тоже не слышал ни о каком завещании. Неподвижно сидя в темноте, Мегре исследовал наметившееся направление, хотя ему казалось, что это не совсем то. Озарение, посетившее его во сне, было полнее, ослепительнее. Лантен часто спускался в кабинет. Иной раз Фюмаль спал в это время у себя в спальне. Из этого тоже можно кое-что извлечь. Правда, кабинет отделен от спальни еще одной комнатой. Но Фюмаль был из тех людей, что не доверяют никому на свете, и у него были на то веские основания. Лантен продолжал свои кражи годами. Разве невозможно предположить, что однажды, а может быть и не однажды, бывший мясник слышал шум? Он был подл по природе. Мегре это знал. Еще в школе он был подлецом, из-под тишка пакостил товарищам, а когда они готовы были на него наброситься, хныкал «не бейте меня», а чаще бросался под защиту учительницы. Если предположить, что 10 дней назад Лантен в очередной раз отправился на промысел, если предположить, что Фюмаль услыхал шум, Мегре представил себе, как мясной король сжимает в руке пистолет, не смея пойти взглянуть, что творится за дверью. Если он не знал, что в доме находится его шурин, а это вполне возможно, он мог заподозрить кого угодно, в том числе господина Жозефа, собственную секретаршу, даже жену. Подумал ли он о малой кассе? Это было бы с его стороны верхом догадливости. Зачем к нему в кабинет проник неизвестный? Не собирался ли этот субъект отворить дверь к нему в спальню? Все сходится. Это еще не то, что озарило Мегре во сне, но все же он сделал новый шаг вперед. И впрямь. Вот объяснение тому, что Фюмаль принялся писать анонимные письма, чтобы получить предлог обратиться в полицию. В полицию он мог обратиться и без писем, но это значило бы признать, что он боится. Госпожа Мегре заворочилась, откинула одеяло и внезапно вскрикнула. «Ты где?» «Здесь!» — откликнулся он из кресла. «Что ты там делаешь?» «Курю трубку. Мне не спалось». «Ты еще не спал?» «Который час?» Комиссар зажег свет. На будильнике было 4:10. Он выбил трубку, лег, недовольный собой, питая робкую надежду вновь почувствовать то же озарение. Проснулся от запаха свежего кофе. Едва открыв глаза, он изумился, потому что увидел солнце. Настоящий солнечный луч, впервые за последние 2 недели заглянувший в спальню. «У тебя ночью был приступ лунатизма?» «Нет». «Ты помнишь, как сидел в темноте и курил трубку?» «Помню». Мегре помнил все. Помнил ход своих рассуждений, но, увы, не мог припомнить ту мысль. Он оделся, позавтракал, пешком дошел до площади Республики. Там сел в автобус, по дороге купив в киоске утренние газеты. Его окружали веселые лица. Люди радовались солнцу. В воздухе исчез привкус сырости и пыли. Небо было светло-голубое. Тротуары и крыши высохли. И только стволы деревьев были мокры. Фюмаль — мясной король. Утренние газеты повторяли сообщения вечерних выпусков с добавлением подробностей, новых фотографий, на одной из которых был запечатлен Мегре. С брюзгливым видом в надвинутой на глаза шляпе, выходящей из дома на бульваре Курсель. Один из подзаголовков гласил: «В день своей смерти Фюмаль обратился в полицию с просьбой защитить его». Произошла утечка информации. Может быть, в этом повинно министерство? Там многие знали о звонке мясника. А может быть, сведения поступили от Луизы Буш, с которой беседовали газетчики. Не исключено, что невольно проговорился кто-нибудь из инспекторов. За несколько часов до гибели Фердинанд Фюмаль побывал на набережной Орфевр и сообщил комиссару Мегре о недвусмысленных угрозах, которыми его преследовали. Нам доподлинно известно, что в тот час, когда Фюмаль был убит у себя в кабинете, на бульваре Курсель нес охрану один из инспекторов уголовной полиции. О министре не упоминалось, но давалось понять, что Фюмаль был важной политической фигурой. Мегре поднялся по главной лестнице, за руку поздоровался с Жозефом, не сомневаясь, что тот передаст ему вызов к начальнику. Но Жозеф промолчал. На столе его ждали донесения, но комиссар лишь скользнул по ним взглядом. Заключение медицинского эксперта подтверждало то, что Мегре и так знал. Фюмаль действительно был убит выстрелом в упор. Стреляли с расстояния меньше 20 сантиметров. Пуля была обнаружена в грудной клетке. Выводы эксперта по оружию были столь же определенными. Пуля была выпущена из пистолета системы «Люгер», какие были в ходу у немецких офицеров во время последней войны. Телеграмма из Монте-Карло касалась миссис Брит. У игорных столов была замечена не эта дама, а какая-то похожая на нее голландка. В коридоре зазвенел звонок вызова, и Мегре со вздохом направился в кабинет начальника. Там он рассеянно обменялся рукопожатиями с коллегами, которые оказались в сборе. Как Мегре и предчувствовал, он попал в центр внимания. Сотрудники лучше, чем кто бы то ни был, осознавали, в какое щекотливое положение он угодил, и старались ненавязчиво его подбодрить. Начальник в оптимистическом тоне приступил к разговору, ничем не выдавая своего беспокойства. «Что нового, Мегре?» «Расследование продолжается. Газеты читали?» «Только что просмотрел. Журналисты не успокоятся, пока я кого-нибудь не арестую». Газеты его не щадили. Таинственное исчезновение англичанки средь бела дня в Париже, да теперь еще дело Фюмаля, все это не укрепляло авторитет уголовной полиции. «Я делаю все от меня зависящее», — вздохнул он. «Зацепки есть?» Мегре пожал плечами. «Разве можно назвать это зацепками?» Каждый из собравшихся говорил о порученном ему деле. Когда все стали расходиться во взглядах, которые ловил на себе Мегре, сквозило нечто очень напоминавшее сочувствие. В кабинете его ждал эксперт финансового отдела. Мегре слушал его вполуха, все пытаясь припомнить свои ночные размышления, точную мысль. Торговля Фюмале была обширнее, чем даже писали о ней газеты. За несколько лет ему удалось организовать настоящий мясной трест. «За всеми этими операциями, — пояснял эксперт, — стоит кто-то чертовски умный, к тому же обладающий обширными юридическими познаниями. Чтобы распутать клубок из акционерных обществ и филиалов, которыми управлял Фюмаль, нужны месяцы. Со своей стороны налоговое управление тоже этим займется». «Умный — это, по всей вероятности, господин Жозеф. До знакомства с ним Фюмаль, хотя и получивший приличное наследство, никогда не действовал с таким размахом. Пусть этим занимается финансовый отдел прокуратуры да налоговое управление, если хочет. Комиссару нужен человек, который в упор застрелил Фюмаля у него в кабинете, пока Ваше, как ни в чем не бывало, прохаживался на улице. Мегре позвали к телефону. Кто-то настаивал на разговоре с ним лично. Это была сама госпожа Гайарден, супруга, жившая в НИИ, но звонила из Канна, где она все еще находилась с детьми. Она требовала подробностей. Сказала, что, по словам местной газеты, Гайарден застрелил Фюмаля на бульваре Курсель, а потом покончил с собой в Пюто. «Сегодня утром я звонила своему адвокату. Сегодня же сажусь в Мистраль, экспресс Париж-Ницца. Хочу, чтобы вы знали, что у женщины с улицы Франциска I нет никаких прав, что между мной и мужем вопрос о разводе никогда не возникал, и что наш брак заключен на условии общности имущества. Фюмаль нас обокрал, в этом нет никаких сомнений. Мой адвокат это докажет и предъявит иск на суммы, которые...» Держа трубку около уха, Мегре вздыхал, время от времени повторяя: «Да, сударыня, хорошо, сударыня». В конце разговора он спросил: «Скажите, у вашего мужа был люгер?» «Был что?» «Неважно, он воевал?» «Его освободили из-за... неважно из-за чего. Может быть, он был в плену или угнан в Германию?» «Нет, а что?» «Ничего. Вам никогда не попадался на глаза пистолет в вашей квартире в НИИ?» «Раньше пистолет у него был, но он увез его к этой... Благодарю». «Это никому не спустит. Будет биться, как самка, защищающая детенышей». Мегре вошел в инспекторскую, ища кого-то взглядом. «Лапуэнте нет? Наверное, в туалете». Мегре решил подождать. «Айвар все еще болен?» Наконец Лапуэнт вернулся и покраснел, увидев, что комиссар дожидается его. «Скажи-ка, малыш, вчера утром, когда ты вошел в кабинет, подумай хорошенько, шторы были закрыты или открыты?» «Так же, как когда пришли вы. Я их не трогал и не видел, чтобы кто-нибудь к ним прикасался. Значит, открыты. Без сомнения, могу поклясться. Постойте-ка. Точно, я еще заметил во дворе старинные конюшни и... Поедем со мной». У Мегре была привычка. Во время расследования его почти всегда кто-нибудь сопровождал. По дороге, сидя в маленьком черном автомобиле, он почти не раскрывал рта. На бульваре Курсель комиссар нажал медную кнопку. Маленькую дверцу в воротах открыл Виктор. Мегре заметил, что тот не брит. Это делало его больше похожим на браконьера, чем на камердинера или швейцара. «Инспектор наверху?» «Да, ему отнесли туда кофе с рогаликами». «Кто?» «Ноэми». «Господин Жозеф спускался?» «Не видел». «А мадемуазель Луиза?» «С полчаса назад была на кухне, завтракала». «Не знаю, поднялась ли она к себе». «Феликс в гараже?» Пройдя чуть вперед, Мегре увидел шофера, который, как ни в чем не бывало, драил машины. «Нотариус здесь?» «Я даже не знал, что он должен прийти». «Я жду еще и следователя. Когда они появятся, проводите их в кабинет». «Хорошо, господин комиссар». На языке у Мегре вертелся еще один вопрос, но едва комиссар открыл рот, как тут же забыл, о чем хотел спросить. Впрочем, это было не так уж важно. На втором этаже он нашел инспектора Жанена, дежурившего вторую половину ночи. Он тоже был небрит и засыпал на ходу. «Что-нибудь произошло?» «Никто не шелохнулся. Только что приходила барышня и спросила, не нужна ли она. Я ответил нет, и она ушла, объявив, что будет у себя в комнате и чтобы ее позвали в случае чего. Она в кабинет заходила?» «Да буквально на несколько секунд». «Ящики выдвигала?» «Не думаю. Вышла с какой-то красной вязаной вещью в руках, которой до этого у нее не было». Мегре вспомнил, что накануне на ней был красный жакет. Вполне вероятно, что она забыла его в одной из комнат второго этажа. «Что, госпожа Фюмаль? Ей отнесли поднос с завтраком. Она не спускалась? Я ее не видел». «Иди ложись. Вечером у тебя будет время составить донесение». В кабинете красные шторы так и не были задернуты. Мегре отправил Лапуэнта к прислуге узнать, закрывают их обычно или нет, а сам стал смотреть в окно. Прямо напротив, чуть выше, в открытом окне виднелась молодая блондинка. Она ходила туда и сюда и шевелила губами, словно напевала, убирая комнату. Это была Луиза Буш. Пораженный внезапной мыслью, Мегре повернулся к сейфу, стоящему против окон у стены. Виден ли он через окно? Если да... Воодушевленный этой догадкой, он спустился вниз, пересек двор и взобрался по более узкой лестнице к комнате секретарши. На его стук она ответила: «Войдите». Увидев комиссара, она не удивилась, а только пробормотала: «А, это вы». Комната была уже ему знакома. Просторная, кокетливо убранная, с радиолой на низком столике и лампой с оранжевым абажуром у изголовья кровати. Мегре интересовало окно. Он наклонился, пытаясь взглядом проникнуть сквозь темноту, царившую в кабинете напротив. Уходя, он не сообразил зажечь там свет. «Не могли бы вы зажечь напротив свет?» «Где?» «В кабинете». Женщина не выразила ни удивления, ни испуга. «Минутку. Вы знаете, что хранится в сейфе у вашего шефа?» Она поколебалась, но недолго. «Да. Предпочитаю сказать правду». «Что же?» «Во-первых, кое-какие важные документы. Потом драгоценности госпожи Фюмаль. Письма, содержание которых мне неизвестно. И, наконец, деньги». «Много?» «Много. Вам необходимо знать, почему ему приходилось держать большие суммы наличными. Сделки, которые он совершал, почти всегда сопровождались взятками, естественно, только в наличных. Сколько там, по-вашему?» «Мне часто приходилось видеть, как он передавал из рук в руки 2-3 миллиона. В банковском сейфе у него тоже были наличные. Значит, в сейфе лежало несколько миллионов. Если только он их оттуда не забрал. Когда? Не знаю. Пойдите, зажгите свет. Сюда возвращаться? Нет, подождите там». Комнату Луизы Бурш обыскали, но безрезультатно. Не было в ней ни люгера, ни компрометирующих бумаг, ни денег, если не считать 3000-франковых банкнот да несколько 100-франковых монет. Молодая женщина пересекла двор. Мегре показалось, что она добирается до кабинета слишком долго, но ведь ей мог встретиться кто-нибудь по дороге. Наконец свет загорелся, и сразу сквозь тюлевые занавески комната стала видна до мельчайших подробностей, включая и сейф, но не весь, а лишь левую его половину. Комиссар пытался представить, где стоял Фюмаль в момент выстрела, но это было трудно, поскольку тело могло откатиться в сторону. Можно ли было наблюдать сцену убийства из окна Луизы Бурш? Трудно сказать. Ясно одно. Любого, кто входит или выходит из кабинета, видно вполне отчетливо. Мегре, в свою очередь, пересек двор и поднялся по лестнице, никого не встретив по пути. Луиза ждала его на площадке. «Удалось вам узнать то, что вы хотели?» Комиссар кивнул. Она прошла за ним в кабинет. «Заметьте, отсюда тоже видна почти вся моя комната». Мегре насторожился. «Если господин Фюмаль не всегда задергивал шторы, то у нас с Феликсом были веские причины закрывать ставни. Мы с ним не эксгибиционисты». «Значит, он, когда задергивал шторы, а когда и нет?» «Вот именно. Например, работая допоздна с господином Жозефом, он задергивал их всегда. Интересно, почему?» «Думаю, потому что в такие вечера ему приходилось открывать сейф». «Полагаете, господин Жозеф знает шифр?» «Сомневаюсь». «Лапуэнт, поднимись к господину Жозефу, спроси, знает ли он шифр сейфа». В кармане убитого был найден ключ от сейфа. Госпожа Фюмаль, которую накануне об этом спросили, шифра не знала. Нотариус утверждал то же самое, поэтому этим утром, кроме следователя, ждали и специалисты с фабрики, где делали сейфы. «Вы не беременны?» — внезапно спросил Мегре. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Нет, не беременна». На лестнице послышали шаги. Это был специалист по сейфам, высокий, тощий усач, который тут же принялся осматривать сейф, словно хирург больного, готовящегося к операции. «Нужно подождать следователя и нотариуса». «Знаю. Опыт есть. Когда представители закона явились, нотариус потребовал, чтобы присутствовала госпожа Фюмаль, как предполагаемая наследница, и Лапуэнт, который к этому времени уже спустился, побежал за ней. Она была не так пьяна, как накануне, а лишь слегка. Видимо, прежде чем спуститься, приняла стаканчик для смелости. От нее попахивало. Письмоводитель следователя сел за письменный стол. «Думаю, мадемуазель Бурш, что вам здесь делать нечего», сказал Мегре, заметив, что секретарша еще не ушла. Как он впоследствии будет жалеть, что сказал эту фразу. Пока мастер работал, комиссар и следователь Планш стояли у окна и беседовали. Через полчаса раздался щелчок, и тяжелая дверь отворилась. Нотариус первый подошел и заглянул внутрь. Следователь и Мегре держались чуть сзади. В нескольких довольно толстых желтых конвертах были лишь расписки и письма, в частности, долговые расписки, подписанные разными именами. В другом отделении находились досье, имевшие отношение к делам Фюмаля. Денег не было. Ни одной банкноты. Почувствовав, что кто-то стоит у него за спиной, Мегре обернулся и увидел в дверях господина Жозефа. «На месте?» — спросил тот. «Что?» «15 миллионов. В сейфе должно быть 15 миллионов наличными. Они были там еще 3 дня назад, и я уверен, что господин Фюмаль их не брал». «У вас есть ключ?» «Я только что сказал вашему инспектору, нет». «Второй ключ от сейфа у кого-нибудь есть?» «Насколько я знаю, нет». Расхаживая взад и вперед, Мегре очутился перед окном и увидел, что Луиза вновь напевает у себя в комнате, словно происходящее в доме ей безразлично. Глава 8. Окно, сейф, замочная скважина и вор. Считается, что самые длинные сны длятся на самом деле не более нескольких секунд. Внезапно Мегре почувствовал, что знает. Нет, что зарило его во сне, он так и не вспомнил, а просто в голову ему пришла мысль, которая уже появлялась раньше, просто внезапно открылась правда, которую он так давно искал. В эти несколько секунд все сделалось настолько отчетливым, что позже он мог восстановить в памяти свои мысли и ощущения. Будь комиссар художником, он мог бы изобразить всю сцену с тщательностью фламандских мастеров. Солнечный и электрический свет, соединившись, придали кабинету оттенок искусственности. Он чем-то стал напоминать декорацию, и, быть может, поэтому все, кто в нем находился, походили на актеров. Комиссар все еще стоял у одного из больших окон. В окне напротив, напевая, расхаживала Луиза Буш. Ее белокурые волосы ясно выделялись на темном фоне комнаты. Внизу, во дворе, Феликс, одетый в голубой комбинезон, окатывал из резинового шланга выведенный из гаража лимузин. Письмоводитель, подняв голову, сидел на месте покойного Фердинана Фюмаля и ждал, когда ему начнут диктовать. Нотариус Одуэн и следователь Планш переводили взгляд с сейфа на Мегре. В руках у нотариуса была папка. Специалист по сейфам скромно сидел в уголке. Господин Жозеф стоял у открытых дверей, через которые было видно, как маленький Лапуэнт закуривает на площадке сигарету. Казалось, на эти несколько секунд жизнь приостановилась. Все застыли, словно позировали для фотоснимка. Взгляд Мегре скользнул с окна напротив на сейф, сейфа на дверь, и комиссар понял, наконец, где сделал промах. В старинной двери из резного дуба была большая замочная скважина. «Лапуэнт!» — позвал он. «Да, шеф?» «Сходи за Виктором!» И, к удивлению окружающих, добавил. «Будь осторожен!» Лапуэнт тоже не понял предупреждения. Комиссар обратился к мастеру. «Скажите, мог ли узнать шифр тот, кто неоднократно наблюдал через замочную скважину, как Фюмаль открывает сейф?» Мастер тоже взглянул на дверь, оценивая в уме угол и расстояние. «Для меня это было бы детской забавой», — ответил он. «А для неспециалиста?» Ну, если запастись терпением, наблюдая за движениями руки и считая обороты каждого диска, внизу послышались торопливые шаги. Потом голос Лапуэнте, который спросил у Феликса: «Вы не видели Виктора?» Мегре был убежден, что правда открылась, и в то же время понял, что опоздал. Луиза Буш выглянула из окна. Комиссару показалось, что он заметил на ее губах слабую улыбку. Вернулся изумленный Лапуэнт. «Шеф, его нигде нет. Ни в швейцарской, ни на первом этаже. Наверх он тоже не поднимался. Несколько минут назад Феликс вроде бы слышал, как хлопнула входная дверь. Звони на набережную. Сообщи его приметы. Пусть срочно дадут знать на вокзалы и в жандармерии. Сам обеги ближайшие комиссариаты». Началась обычная охота на человека. Сейчас патрульные машины начнут описывать круги вокруг этого района, постепенно их сужая. Полицейские в форме и инспектора в штатском начнут прочесывать улицы, заходить в бистро, расспрашивать людей. Знаешь, как он был одет? Мегре и инспектора видели Виктора только в полосатом жилете. На выручку пришел господин Жозеф, который вдруг бросил. Насколько мне известно, у него один костюм, темно-синий. Что на голове? Он всегда ходит без шляпы. Когда Мегре попросил Лапуэнта найти Виктора, уверенности у него еще не было. Интуиция или результат многочисленных умозаключений, которые он делал непроизвольно из бесконечных наблюдений, не имевших по отдельности никакого значения. С самого начала он был убежден, что Фюмале убили из ненависти, из мести. Бегство Виктора не противоречило ни этому, ни тому, что из сейфа исчезли 15 миллионов. Комиссару хотелось ответить себе: напротив, быть может, потому, что речь шла о ненависти крестьянина. Крестьяне ведь редко забывают о своей выгоде, даже если ими движет страсть. Комиссар молчал. Все смотрели на него. Он чувствовал унижение от того, что допустил промах. Слишком долго ходил вокруг да около правды. Теперь же он не очень-то верил в эффективность организованной им охоты. «Господа, я вас больше не задерживаю, если хотите, заканчивайте с формальностями». Следователь, еще новичок, не осмелился задавать ему вопросы, а лишь прошептал: «Думаете, это он?» «Уверен. И он же украл деньги. Это было более чем вероятно. Или Виктор забрал их с собой, или они спрятаны где-то вне дома, и нужно их еще найти». Лапуэнт монотонно диктовал в телефонную трубку приметы. Комиссар тяжело спустился во двор и взглянул на Феликса, продолжавшего мыть машину. Мегре молча прошел мимо, взобрался по лестнице и толкнул дверь в комнату Луизы Бурш. В ее глазах светилась злая насмешка и удовлетворение. «Вы знали?» — просто спросил он. Она, не пытаясь отрицать, ответила: «Признайтесь, что вы подозревали меня». Комиссар тоже не стал отрицать. Присел на краешек постели и стал неторопливо набивать трубку. «Как вы поняли?» — спросил он. «Увидели?» Он указал на окно. «Нет, я сказала вам правду. Я всегда говорю правду. Я не способна лгать. Не потому, что ложь меня ужасает, а потому, что легко краснею. Вы в самом деле закрывали ставни?» «Всегда. Только иногда я встречала Виктора в тех частях дома, где находиться ему было не положено. Он умеет двигаться совершенно бесшумно, так что даже воздух не шелохнется. Я ни разу вздрагивала, увидев его рядом с собой. Черт возьми, он же ходит как браконьер. Мегре это тоже пришло в голову, но слишком поздно, когда он переводил взгляд с сейфа на дверь. Секретарша указала ему на звонок в углу комнаты. Видите? Он установлен, чтобы господин Фюмаль мог вызвать меня в любое время. Иногда это случалось довольно поздно вечером. Мне приходилось снова одеваться и идти к нему. Часто после деловых ужинов у него появлялась для меня срочная работа. Именно в такие вечера я иногда заставала Виктора на лестнице. Он никак не объяснял своего присутствия там. Нет, только по-своему смотрел на меня. Как? Сами знаете. Верно. Мегре, конечно, все понял сам, но предпочел услышать своими ушами. В доме царило безмолвное согласие. Шефа не любил никто. У каждого из нас были свои секреты. У вас есть секреты даже от Феликса. Комиссар тут же получил доказательство, что Луиза действительно легко краснеет. Кровь залила ей лицо до самых ушей. о чем вы говорите. О вечере, когда Фюмаль заставил вас раздеться. Она подошла и закрыла окно. Вы не сказали об этом Феликсу? Нет. Скажете? Зачем? Я только спрашиваю, почему вы это стерпели. Потому что хочу выйти за него. И обосноваться в Жьене? А что в этом плохого? Интересно, что она предпочитает? Чего ей хочется в первую очередь? Выйти замуж за Феликса или стать владелицей гостиницы в департаменте Луары? Как вы добывали деньги? Эмиль Лантен брал их из маленькой кассы. У нее, видимо, тоже была своя система. Могу вам сказать, так как в этом нет ничего противозаконного. Слушаю. Директора торгового отделения на севере интересовали некоторые цифры, проходившие через меня. Они позволяли ему получать большие прибыли лично для себя. Объяснять подробно долгая история. Как только цифры оказывались у меня, я их ему телеграфировала, а он каждый месяц платил мне приличную сумму. А другие управляющие? Убеждена, что крали все, но в моем сотрудничестве они не нуждались. Значит, Фюмаль, такой недоверчивый, такой жестокий в деловых вопросах, был окружен обманщиками. Он всю жизнь шпионил за ними, следил, угрожал, чтобы заставить их почувствовать его силу. А в его собственном доме несколько раз в неделю без его ведома ночевал человек. Приходил, уходил, кормился за его счет и без каких бы то ни было колебаний приближался порой к его спальне, чтобы позаимствовать денег из малой кассы. Секретарша была в сговоре с одним из директоров. Быть может, и господин Жозеф нечист на руку. Вероятно, этого никто никогда не узнает. Эксперты из финансового отдела тоже будут введены в заблуждение. Чтобы обеспечить себе охрану верного пса, Фюмаль спас от каторги браконьера из родной деревни. Может быть, он и его приглашал иногда вечером в кабинет и поручал обделывать какие-то темные делишки. А Виктор ненавидел его сильнее всех. Терпеливый, упорный ненавистью крестьянина, такой, какую он питал к леснику, прежде чем расправиться с ним, когда подвернулся случай. И с Фюмалем Виктор тоже ждал удобного случая. Случай не только убить, они представлялись ежедневно. Случая не только убить и остаться безнаказанным, а еще и обеспечить себе при этом безбедное существование. Неоткрытый ли сейф и пропажа 15 миллионов навели Мегре внезапно на след. Он обдумывал это потом. Сейчас же детали дела беспорядочно теснились у него в голове. Виктор был на войне? Люгер тоже сыграл свою роль. На сборном пункте недалеко от Мулена. Где он был во время оккупации? У себя в деревне. Деревня была оккупирована немцами. Видимо, когда они отступали, Виктор украл пистолет. Может, в лесу у него было спрятано и другое оружие? «Зачем вы его предупредили?» — с упреком спросил Мегре. «О чем?» Она опять покраснела, заметила это и оказалась обезоруженной. Спускаясь по лестнице, я сказала ему несколько слов. Он стоял внизу, очень обеспокоенный. «Почему?» «Не знаю. Может, потому что открыли сейф? А может, услышал, как вы или кто-то из ваших людей сказали что-то, из-за чего он решил, что вы напали на его след?» «Что вы сказали дословно?» Я сказала, вам лучше слинять. Почему? Потому что, убив Фюмаля, он оказал всем большую услугу. Казалось, Луиза бросает комиссару вызов. Кроме того, я понимала, что вы вот-вот доберетесь до правды. Потом было бы поздно. Признайтесь, вы начали нервничать. Вы подозревали нас с Феликсом, а у Феликса в свое время тоже был Люгер. Во время оккупации Феликс находился в Германии. Когда он показал мне пистолет, который сохранил на память, я настояла, чтобы он его выбросил. Как давно это произошло? Год назад. А почему? Феликс ревнив и подвержен вспышкам гнева. Я боялась, что он в такую минуту может выстрелить в меня. Луиза не покраснела. Она сказала правду. Все комиссариаты Парижа были подняты на ноги. Патрульные машины сновали по кварталу туда и сюда, полицейские пристально вглядывались в лица прохожих, к владельцам баров и ресторанов, наклонялись люди в штатском и тихонько о чем-то спрашивали. «Виктор умеет водить машину?» «Не думаю». Тем не менее следили и за дорогами. Далеко от Парижа жандармы перекрывали шоссе и проверяли пассажиров всех машин. Мегре чувствовал себя бесполезным. Он сделал все, что мог. Остальное от него не зависело. Остальное, по правде говоря, зависело больше от случая, чем от сноровки полиции. Среди нескольких миллионов людей нужно было найти человека, который вовсе этого не желал. Мегре дал маху. Он прибыл слишком поздно.